точно так же, — отпарировала она, — и не помню, чтобы я дала вам по носу. Позвольте тебе заметить, — сурово сказал я, — у меня есть полное право смотреть на тебя так. Разве я не пожертвовал своей свободой, чтобы сделать из тебя порядочную женщину? Я была порядочной задолго до того, как встретила тебя, — улыбнувшись, сказала Элен. Иногда я задумываюсь, осталось ли такое сейчас. Не горюй, дорогая. Ты поступила очень мудро, выйдя за меня замуж. Внимание. Мы подъезжаем к 4-й стрит. Стоянка машин на Бойль-авеню. Нам лучше оставить машину там. Не стоит привлекать внимание полицейских. И не забудь, дорогая, при малейшей опасности беги. Никаких недоразумений на этот счет у нас быть не должно. Возникнут осложнения, я справлюсь сам. Мне за это деньги платят. А ты полагайся на свои стройные ноги. А каких неприятностей, по-твоему, можно ожидать? Трудно сказать. Но на всякий случай план действий иметь неплохо. Появится полицейский, немедленно уноси ноги. Возвращайся в отель и жди меня. А если ты не вернешься? Тогда позвони Фэншоу. Пусть берет меня на поруки. Мы умолкли и не разговаривали больше, пока не запарковали машину. Идя пешком на 4-ю стрит, Лен сказала: «Ты будешь осторожен, правда, Стив? Мне бы очень не хотелось подыскивать другого мужа. Если ты найдешь себе другого мужа, я вернусь с того света и буду преследовать его». «Так, ну-ка, взглянем-ка на этот дом с тыла. Может, найдем незакрытое окно? Этот переулок должен привести к черному ходу». Убедившись, что улица пустынна и за нами никто не следит, мы быстро нырнули в темный вонючий переулок и прошли полпути, когда впереди в темноте вдруг послышались торопливые шаги. Мы стояли, вглядываясь в темноту. Внезапно из мрака возникла женщина. Она стремительно прошла совсем рядом со мной и вышла на улицу. Удалось лишь заметить, что на ней было надето длинное темное пальто, скрывавшее фигуру, а голову окутывал шарф. Женщина появилась внезапно, как призрак. Я даже вздрогнул, а Елена испуганно схватила меня за руку. «Какие черти ее тут носят?» Выругался я и поспешил назад по переулку. Пройдя несколько метров, я услышал, как заворчал мотор автомобиля. Я прибавил шаг и, достигнув конца переулка, увидел длинный, широкий, как дредноут, черный автомобиль без огней, рванувшийся от обочины противоположной стороны улицы. Лен присоединилась ко мне, и мы молча посмотрели вслед умчавшемуся автомобилю. Что это еще за фокус? Фары не включены, несется, как из зада вырвался. «Ты узнал ее духи?» — спросила Элен. «Джой, это самые дорогие духи в мире». «Давай взглянем еще раз на этот переулок», — предложил я, мы повернули обратно. Пройдя метров 20, мы оказались в конце переулка, в тупике. Но переулок привел нас к черному ходу. «Должно быть, она вышла отсюда», — сказал я, остановившись перед дверью, на которой белой краской было написано: «Джо Мейсон, привратник, доставка грузов». «Если не свернула сюда, в переулок поправить чулок», — заметила Элен. «Она сделала бы это в машине. — возразил я —